жителям Верхнего Египта я всегда симпатизировал. Все-таки в верхнем течении Нила, возможно, из-за сурового климата, такие человеческие качества, как лень, краснобайство, пронырливость и мелкий обман, встречаются значительно реже, чем в Нижнем. Люди в Верхнем Египте сдержанны, аскетичны, честны. Они хорошие семьянины и строго соблюдают собственный кодекс чести. Некоторые из них, очень бедные, приезжают в Каир наниматься в слуги. Фактически они продают свою порядочность. На них можно положиться. Им можно доверить детей, дом, деньги. Они преданы своим хозяевам, но сохраняют при этом чувство собственного достоинства и пользуются большим уважением со стороны окружающих. Таким был Ибрагим, которого я попросил уги в сопровождающие. Кстати, выходцем с Верхнего Египта был Гамаль Абдель Насер. 3 дня в Каире промелькнули быстро. Первым делом я повез свою невесту к сфинксу и пирамидам в Гизе. Это было совсем недалеко от центра города. За те 3 года, что мы не виделись, сфинкс совсем не постарел, нос у него был по-прежнему отбит. Вообще в натуре он выглядел менее импозантным, чем на картинках и фотографиях. Все так же дежурили у пирамиды Хеопса арабы, предлагавшие туристам за небольшую мзду сфотографироваться верхом на верблюдах. Величайшая в мире пирамида, построенная за 27 веков до нашей эры, пока еще держалась под напором ветра, солнечных лучей и туристских полчищ. Возможно, она даже не стала ниже и сохранила свои 146,6 метра высоты. Я беспрекословно согласился сфотографировать Жаклин и верблюда на фоне пирамид, но категорически отказался идти внутрь великой гробницы, напомнив своей спутнице обо всех загадочных и жутких болезнях, от которых погибли первые проникшие в пирамиды ученые и грабители. Исторически было наоборот. Сначала в пирамиды проникли грабители, ученые шли за ними. На самом деле меня мало волновало проклятие фараонов, то есть вирусы и их разносчики, летучие мыши. Что меня действительно беспокоило, так это маленькая Тойота, бесцеремонно повторявшая маршрут нашего Пежо вокруг пирамид. У пустыни все-таки имеются свои прелести. Если за вами кто-то едет на машине, то этого трудно не заметить. В этой ситуации залезать в темное жерло пирамиды мне не хотелось. Я указал Ибрагиму, выполнявшего одновременно обязанности чичероны пустыни и телохранителя Касаи, на открыто преследовавшую нас японскую технику. Однако Ибрагим невозмутимо ответил, что причин для волнения нет. Это просто служба безопасности присматривает для порядка за вновь прибывшими иностранцами. Никогда еще сообщение, что за мной следят агенты Государственной службы безопасности, не доставляло мне такого облегчения. Приглядевшись повнимательнее к 2 египтянам в Тойоте, я почти уверился в правоте слов Ибрагима. Тем не менее, вести Жаклин внутрь пирамиды все же не решился. Желая хоть как-то утешить мою огорченную спутницу, я принялся в шутливом тоне блистать перед ней эрудицией. «Пирамиды, как известно, знамениты саркофагами и мумиями», — начал я. «Главное, конечно, мумии, поскольку саркофаги предназначены именно для них. Но мумия — слово не древнеегипетское и даже не арабское. Оно пришло из Персии, и по-персидски звучит «мум». Так называлась минеральная черного цвета смола, которую персидский шахиншах Фатх Али прислал в подарок Людовику XIV. Смола находилась в серебряном флакончике, а флакончик был помещен в ящичек из розового дерева. Версали не знали, что делать с мумом, хотя и слышали, что густая черная масса — чудодейственное лекарство. «Милый», — прервало мое повествование Жаклин, «я, конечно, понимаю, что ты хочешь ради моего блага просветить меня и рассказать историю мумиё, которыми египтяне бальзамировали тела умерших. Лучшее мумиё в Непале и в Северном Йемене. Наверное, египтяне добывали мумиё в горах северного Йемена.